Искусство жизни. В сущности, искусство, арте, происходит от латинского ардера – гореть, пылать, воспламенять. Это то, что придает силе форму, в то время как есть нечто, отводящее место форме этой силы. Образное искусство можно представить как отражение огня, пылающего в камине. Искусство жизни – это способность воздействовать на жизнь таким образом, чтобы внести в бытие новизну. Вместо того, чтобы участвовать в повторении цикла существования предметного мира, человек действует так, что жизнь становится естественным фоном творческой игры его собственной личности. В искусстве жизни субъект воздействует на жизнь, в то же время не относясь к ней слишком серьезно. И дело не в том, что он ее презирает или не ценит. Наоборот, он и знает, и ценит ее больше других. Но осознав ее конечную цель, ко всему остальному он относится как к театру. Человек, владеющий искусством жизни, понимает, в чем заключается опасность явлений и связей. Он и в повседневной жизни стремится быть максимально точным. Всем и всему отводится определенная мера времени, места, участия и внимания. Достаточно ошибиться в одном из этих критериев, чтобы жизнь настроилась против человека, лишив его возможности творчески воздействовать на нее. Искусством жизни владеют те немногие люди, которые способны влиять на жизнь, как на творение своего собственного духа, и поэтому они с полным правом могут считаться мудрецами. Слово «мудрец» — «саджо» — происходит от латинского «sapiens», что означает «разумный», «знающий». Корень глагола «sapere» — «знать» — означает «обладать знанием» или «давать знания». Мудрец — тот, кто находит удовольствие в знании и действии. Мудрость — это техника получения удовольствия от всего сущего. Обозначив эти различия, я не буду останавливаться на злоключениях тех, для кого жизнь — одна сплошная болезнь или движение по врожденной инерции химико-биологического образования, называемого телом. Такая жизнь есть не что иное, как невроз. Чтобы просто жить, достаточно знать культуру своей общественной системы. Для владения мастерством жизни нужно открыть общие черты в различных культурах и мнениях, включая полярно противоположные. Я же расскажу о своих наблюдениях и собственном опыте искусства жизни.